Дневник Мины Харкер. 22 сентября. В поезде по дороге в Эксетер Джонатан спит. Кажется, только вчера был сделан последний шаг, но как много лежит между тогда в Уитби, весь мир передо мной, Джонатана нет и нет новостей от него, и сейчас замужество. Джонатан — стряпчий, супруг-богач, хозяин собственного дела. Мистер Хокинс мертв и похоронен, и новый удар, выпавший на долю Джонатана, столь болезненный для него. Однажды он может задать мне вопрос об этом. Пусть это исчезнет. Я небрежно в своих стенографических записях, что делает с нами неожиданное богатство, так что стоило бы вновь освежить все это. Похороны были очень простые, но все было торжественно. За гробом шли мы, прислуга, пара друзей из Эксетера, лондонский агент и один господин, заместитель сэра Джона Пакстона, президента общества юристов. Джонатан и я стояли рука об руку и чувствовали, что потеряли дорогого и близкого человека. Мы медленно вернулись в город, доехали автобусом до Гайд-парка. Джонатан думал, что мне будет интересно прогуляться в Роу, поэтому мы присели на скамью, однако было очень малолюдно и грустно, и одиноко стояли многочисленные пустые скамьи. Это напомнило нам пустое кресло дома. Мы встали и ушли. Затем шли по Пикадилли пешком. Джонатан держал меня под руку, как в былые времена, до того, как я поступила в школу. Я чувствовала себя очень неловко, так как не могли пройти даром годы преподавания этикета и правил поведения, они и на меня наложили отпечаток чопорности. Но рядом был Джонатан, мой муж, и мы не знали никого из тех, кто мог нас видеть, и нам было это совершенно безразлично. Мы гуляли. Я засмотрелась на очень красивую барышню, в большой круглой шляпе, сидевшую в коляске. Как вдруг Джонатан схватил меня за руку так сильно, что даже причинил мне боль, и воскликнул: «Господи!» Я нахожусь в постоянном страхе за Джонатана, так как все время боюсь, что у него опять повторится нервный припадок. Так что я моментально повернулась к нему и спросила его, что случилось. Он был очень бледен, и его вытаращенные глаза, полные ужаса, смотрели на какого-то высокого, тонкого господина с крючковатым носом, черными усами и остроконечной бородой, глядевшего на ту же хорошенькую барышню, что и я. Он так пристально на нее смотрел, что совсем нас не замечал, и мне удалось хорошо его разглядеть. Выражение его лица нельзя было назвать добрым, оно было суровым, жестоким и чувственным. А его крупные белые зубы, казавшиеся еще белее на фоне ярко-пунцовых губ, походили больше на клыки зверя, чем на зубы человека. Джонатан не спускал с него глаз, так что я боялась, как бы он этого не заметил. Я боялась, что он рассердится, ибо вид у него был отвратительный и злой. Я спросила Джонатана, почему он так взволнован. Джонатан, кажется, думал, что мне столько же известно, сколько и ему, и ответил: «Ты знаешь, кто это?» «Нет, дорогой», — ответила я, — «я его не знаю. Кто это?» Ответ его поразил меня, так как он, казалось, совершенно забыл, что разговаривает со мной, с Миной. «Это он и есть, бедняжка». Его, как видно, что-то очень взволновало. Я убеждена, что не поддержи я его, он, наверное, упал бы. Он продолжал смотреть на этого господина, не спуская глаз. Из магазина вышел какой-то господин с пакетом, передал его леди в коляске, и они оба тотчас же уехали. Мрачный господин не сводил с нее глаз. Когда она уехала, он долго глядел ей вслед, затем нанял экипаж и поехал вслед за ними. Джонатан все время следил за ним и, наконец, сказал как бы про себя: Мне кажется, что это граф, но он как будто помолодел. Господи, если это правда! О, Боже, Боже мой, если бы я только знал! Если бы я только знал! Он был так встревожен, что я боялась его даже расспрашивать, стараясь не напоминать ему об этом. Я слегка потянула его за рукав, и он пошел со мной дальше. Мы немного прошлись, затем зашли в Грин-парк и посидели там. Был жаркий осенний день, так что приятно было отдохнуть в тени. Джонатан долго глядел в пространство, затем глаза его закрылись, и, опустив голову мне на плечо, он заснул. Я не тревожила его, ведь сон для него лучшее лекарство. Минут через 20 он проснулся и ласково сказал мне: «Что это, Мина? Неужели я спал? О, прости, что я так груб. Зайдем куда-нибудь выпить чашку чаю». Он, как видно, совершенно забыл о том мрачном господине, так же, как и во время своей болезни, он ничего не помнил о том, что случилось раньше. Мне не нравится такая забывчивость, это может плохо отразиться на его мозге. Я не стану его расспрашивать, опасаясь, что это принесет ему больше вреда, нежели пользы, но все-таки нужно будет узнать, что с ним приключилось во время путешествия. Боюсь, что настало время распечатать тот пакет и посмотреть, что там написано. О, Джонатан, ты простишь меня, если я так поступлю, но я это делаю лишь для твоей пользы. Позднее. Во всех отношениях печально возвращаться домой. Дом опустел, нет там больше нашего друга. Джонатан все еще бледен и слаб после припадка, хотя тот и был лишь в очень легкой форме. А тут еще телеграмма от Ван Хелсинга. Что бы это могло быть? Вам, наверное, грустно будет узнать, что миссис Вестенра умерла 5 дней тому назад, и что Люси умерла 3-го дня. Сегодня хороним их обеих. Какая масса горя в нескольких словах. Бедная миссис Вестенра, бедная Люси. Их больше нет, и никогда больше не вернутся они к нам. Бедный Артур утратил самое дорогое в жизни. Да поможет нам Господь пережить все эти горести.